Была еще комната. Мертвецкая. Это самая веселая комната, освещенная темно-красным фонарем с потолка. По стенам разные ископаемые курганные древности. Вдоль стен широкие турецкие диваны. Перед ними столики со спичками и пепельницами. Кальян для любителей. Сидят, хохочут, болтают без умолку. Кто-нибудь бренчит на балалайке, кое-кто дремлет. А Мертвецкой звали потому, что под утро на этих диванах обыкновенно спали, кто лишнее выпил или кому очень далеко было до дому. В полночь раздавались удары бубна в руках дяди Володи. Это первый сигнал. Художники кончают работать. Через 10 минут еще бубен. Убираются кисти, бумага, рисунки еще не высохшие ставятся на рояль. Все из-за стола расходятся по комнатам, в зале накрывают ужин. На множестве расписанных художниками тарелок ставится закуска, описанная в меню протокола. Пили, ели, вставал дядя Володя, звякал в бубен, все затихало. «Дорогие товарищи, за вами речь!» И указывал на кого-нибудь, не предупреждая. Приходилось говорить. Скажет, кто хорошо, стол кричит: «Орла!» Кубок пьется под музыку, и общее пение гимна недурно пущено. Утро. Сквозь шторы пробивается свет. Семейные дамы ушли. Из Мертвецкой слышится храп. Кто-то из художников пишет яркими красками с натуры. Стол с неприбранной посудой, пустой орел высится среди опрокинутых рюмок, бочонок с открытым краном, и, облокотясь на стол, дремлет дядя Володя. 1922 год. Все-таки собирались среды. Это уж было не на Большой Молчанов, а на Большой Никитской, в квартире Лентовской. Среды назначались нерегулярно. Время от времени дядя Володя присылал приглашения, которые заканчивались так: 22 февраля в среду на среде чаепитие. Условия следующие. Первое. Самовар и чай от среды. Второе. Сахар. И все иное съедобное, смотря по аппетиту, прибывший приносит на свою долю с собой в количестве невозбраняемом.